Глава 43. На попечение обоих родителей. 16:01. Марсель остановился в 20 метрах от Малабара. Он не мог сделать больше ни шага. Он опускает на землю спящую Софу, завернутую в одеяло. Малабар наблюдает за ним из-за черного внедорожника. Его лица не разглядеть в тени козырька защитного цвета бейсболки. За спиной у него волны бьются, а черные скалы бухты каскадов, обдавая их пеной. Марсель на мгновение заколебался. Идти? Бежать вперед или убежать? Он не трогается с места. Он пристально смотрит на Малабар и вспоминает записку на стекле машины. Встреча в бухте каскада. Он не может сопротивляться памяти, которая выходит из берегов, поднимается на поверхность мозга, возбуждается его чувства. На этот раз он позволяет прошлому взять над ним верх. Мысли мечутся, воспоминания идут потоком, и Марсель невольно дублирует этот поток, шевеля губами, с которых не срывается ни единого звука. Все перевернул тот субботний вечер 3 мая 2003 года. Все выходные была очередь ГЦЛ и сидеть с ребенком. В виде исключения я остался один. Моя тогдашняя подружка Алая только что улетела на кастинг в Метрополию. Пауза пришлась кстати, мы оба это осознавали, у каждого свой путь. У каждого свой шанс. 16:02. Грицелла Дуре осторожно, словно боится оборвать, заправляет за ухо чуть более длинную, чем остальные, прядь волос, потом поворачивается лицом к Индийскому океану. Ей вспоминается телефонный разговор с этим полицейским. Способен ли он хоть что-то понять? Да нет. Конечно, нет. Он выглядел не особенно усердным служащим, и стоило потрясти у него перед носом марионеткой, он тут же пустился в погоню за тенями. Милый ленивый щенок. Ей надо сосредоточиться. Хватит прокручивать в голове одно и то же кино, действовать, реагировать. Но разве можно забыть? Каждая умирающая у ее ног океанская волна напоминает ей об Алексе, как с этим бороться. Мелькают кадры. Лагуна, отель Аламанда, бегство Марсьяли, умершие, недавно, когда-то. Эти мертвецы хватают ее за ноги. Не позволяет о них забыть. И на этот раз Грицелла их не отталкивает. Это было так давно. А если точно, думает Грицелла, это было 3 мая 2003 года. Я была тогда одержима одной мыслью. Марсель не имел права меня бросать. Он мог сколько угодно изменять мне с другими женщинами, которые красивее, чем я, например, с этой девочкой, Алуэна, Тивель. Он мог пить ночи напролет с другими мужчинами. Он мог являться через день. Мог пользоваться моими деньгами, поварами моего ресторана, моей постелью, моей дыркой, но не имел он права меня бросать. Он не имел права любить другую. Я все поставила на него. Как ставить все свои сбережения на номер в казино, на лошадь. Все в него вложила, как вкладывают в новый стремительно развивающийся проект. Я выбрала его из нескольких десятков возможных претендентов. Я была уверена, что смогу его переделать. Ну, собственно, этого я и добивалась. Он был молод, податлив, словно глина, самородок, который надо было обработать, золотая жила, которую я одна угадала и из которой я одна смогла бы нечто извлечь. Я могла вытерпеть все, пожертвовать всем, потому что наша пара была творением, рассчитанным на долгий срок, творением, чьи мощи и гармонию можно было оценить лишь годы спустя, долгое терпеливое созидание. Я сделала ставку на Марсьяля, оставив в стороне все прочие свои иллюзии, все прочие страсти, бесконечные возможности, которые дарила мне жизнь. Я уподобилась студентке, готовой пренебречь собственной молодостью, работать день и ночь, стремясь к единственной цели – получению недостижимого диплома. Я выбрала его, чтобы он стал отцом моего ребенка. Нет, Марсьяль не имел права бросать меня ради первой попавшейся шлюшки. Вот потому-то в тот вечер я приперла его к стенке. 16:03. Не прошло и 3 часов с тех пор, как я отвез Алоэ в аэропорт Сен-Дени, мне позвонила Грациэлла. Должно быть, узнала об этом от общих друзей и самыми лучшими намерениями, доложивших ей, что девчонка на неопределенный срок улетела в Париж. «Мне надо, чтобы ты сегодня вечером побыл с Алексом». «Да, я знаю, сегодня мой день, но... но ты должен приехать. У меня сегодня вечером назначена встреча, свидание с мужчиной». «Это впервые, Марсьяль, так что, прошу тебя, сделай над собой усилие, приезжай, в кап шампани забери Алекса, не позже 10». Она врала. Но я не сомневался в том, что она меня обманывает. Не было у нее никакого другого мужчины. и не было никакого свидания. Она в очередной раз воспользовалась Алексом как предлогом, чтобы свистнуть мне, чтобы заставить меня примчаться, чтобы снова орать мне в лицо, напоминать о мнимом долге перед ней и перед нашим сыном, зная о том, что я снова свободен, еще раз попытать счастье. 16:04. Гордость смешала Марсьялю в это поверить, но в тот вечер я его не обманула. Впервые я ничего не выдумывала. Я и в самом деле решила отдаться другому мужчине. Фабрис Мартен был адвокатом, специалистом в области экологического права. Он был богат и убежденно защищал биологическое разнообразие острова, выгоняя из заповедных территорий в горах скотоводов и земледельцев, хотя в тех местах поселились еще их прапрадеды. Если разобраться, он был скорее некрасивым. И хотя он 2 часа в день бегал под солнцем и старался почаще стаскивать галстук и рубашку, чтобы я могла полюбоваться его великолепным торсом, лицо у него все равно оставалось чиновничье. Лоб с залысинами, длинный нос, на котором удобно сидели тяжелые очки для близоруких. Он не первую неделю выклянчивал у меня ужин при свечах, и в тот вечер я согласилась, разумеется, только для того, чтобы заставить Марсьяля ревновать. Его едва достигшая совершеннолетия креолочка наконец-то свалила. Я уже давно могла уволить ее из ресторана, но она привлекала клиентов. И она заботилась об Алексе. Марсьяль никогда один не смог бы справиться с сыном. Но теперь с этим покончено. На этот раз он должен был выбрать. Алекс играл на пляже. Он часто играл там по вечерам. Я присматривала за ним из-за стойки бара. Пляж был уже темным и безлюдным. Я решила все закрыть самое позднее в 10. У Марсьяля не было выбора, пусть даже очередь была не его, ему ничего не оставалось, кроме как приехать за Алексом. Он давно понял, что я не спущу ему даже малейшего опоздания. Свидетельство служащих. Письмо судье. Марсьяль был мальчишкой, которого следовало наказать. Я была на верном пути. Он делал успехи. Вернувшись ко мне, он стал бы почти безупречным отцом. Да. Марсьяль должен был приехать за Алексом, и тогда я напомнила бы ему о его обязанностях. Он не мог больше играть мной, отныне он должен был считаться с соперником. Фабрис был молодым адвокатом, богатым, спортивным и с головой на плечах. Марсьяль мог окончательно меня потерять, а этого он бы точно не вытерпел. 16:05. Если бы я не появился в ресторане до 10 вечера, эта ненормальная Грациэла в очередной раз написала бы судье, наврав с 3 короба. В этой ситуации слово отца весит против доводов матери столько же, сколько слово черного раба против слов надсмотрщика. В 9:30 я решил ехать за Алексом. Я добрался до пляжа Буканкану в самом начале 11-го, солнце уже зашло, только небо пылало, словно проснувшийся вулкан. Я нарочно поставил машину под казуаринами в самом конце пляжа, на некотором расстоянии от первого фонаря. Я шел в полумраке вдоль черных скал напротив отеля «Букан». Отсюда я мог, сам оставаясь невидимым, наблюдать за баром «Кап Шампань». Эта стерва Грациэла была там, за стойкой, и смотрела оттуда, как Алекс, освещенный падающим из ресторана светом, играет на пляже метрах в 10 от нее. Как я и думал, ее любовное свидание было всего лишь выдуманным предлогом, чтобы завлечь меня сюда, как только уехала Алоэ. Я подошел в полутьме поближе, присел на песок и несколько минут смотрел, как играет Алекс. Я обожал, когда он вот так ускользал из мира взрослых. Разговаривал с воображаемым кораблем, с пиратом, придумывал всяких фантастических креветок. А вот Грациэла терпеть не могла, чтобы он был ничем не занят. Непримиримый. 16:06. Хотя Марсьяль и спрятал машину под казуаринами и скрывался в темноте, он все же приехал за Алексом. Он, наверное, думал, что я его не вижу. Но освещенные окна отеля у него за спиной его выдали. Я тайком наблюдала за его темным силуэтом, переводя взгляд на Алекса всякий раз, как Марсьяль поворачивал голову в мою сторону. Я все поняла. В этот раз Марсьяль предпочел забрать сына, не встречаясь со мной, так, чтобы даже 2 слов мне не сказать. Классический случай. Судья Мартен Гайяр рассказывал мне, что некоторые разведенные родители до такой степени не способны встречаться, так ненавидят друг друга, что передают ребенка, оставляя его на несколько минут одного в каком-нибудь безопасном месте, на лестничной клетке, в городском саду, на террасе кафе. Марсель еще до такого не дошел, но все было ясно. Он больше не хотел меня видеть, он не был плохим отцом и даже уже не был ветреным мужем. Но что-то во мне стало ему противным. И мои угрозы, и мои хитрости только ухудшали дело. Я поставила не на тот номер. Я проиграла. Фабрис Мартен может во время ужина обойтись без долгих ухаживаний, я все равно ему отдамся этой ночью. В конце концов, может, я смогла бы его полюбить. Может быть, Марсель бы его возненавидел. Возненавидел бы до того, чтобы снова полюбить меня. Может, не все еще было потеряно. 16:07. Я простоял в тени и искал несколько минут, и я не хотел, чтобы Алекс меня увидел. Ему и без того было трудно привыкнуть к тому, что за ним присматривают то я, то его мать. Но он бы не понял, что я делаю здесь, на пляже Букан-Кано, в те выходные, которые он проводит с Грациэлой, и тем более не понял бы, почему я сразу уехал. Я посмотрел на часы, 10:50, в последний раз взглянув на Грациэлу, чтобы убедиться, что она действительно из окна бара наблюдает за пляжем, я в темноте направился к своей машине. 16:08. Я посмотрела на стоящую под казуаринами машину Марсьяля, чтобы убедиться, что он все еще здесь. Ну и пусть, думала я. Я тоже имею право на удовольствие. Всего-то один вечер. Мне не хотелось идти прощаться с Алексом. Он молча сидел на песке в нескольких метрах от меня. Я уже сказала ему, что отец за ним заедет. Он ничего не ответил, только зачерпнул горсть песка и смотрел, как песчинки высыпаются между пальцами. Алекс был чувствительным, но замкнутым ребенком, и из-за нашего развода он в конце концов сделался бы аутистом. Я отошла от окна, решение уже было принято, и теперь я боялась столкнуться с Марсьялем лицом к лицу. Он мог в любую минуту тенью появиться с темного пляжа и потребовать у меня объяснений. Почему на мне вечернее платье? Что за браслет у меня на запястье? Зачем я так накрасилась? Я надела жакет, последний раз взглянула на машину Марсьяля и вышла выключить свет в баре, по пути прихватив мобильный телефон. Было уже 10:50, Фабрис, наверное, давно ждал меня в лучшем ресторане западного побережья. Я только и сказала ему, сухо и холодно, что скоро буду. Я собиралась его помучить и получить от этого удовольствие. 16:09. Я тронулся с места и, выбирая задним ходом с улицы Букан-Кано, набрал номер Грациэлы. Все фары у меня были выключены. Я услышал запись на автоответчике бара. Тогда я счел удачей то, что Грациэла сама не отозвалась. Это давало возможность избежать долгих объяснений. «Грациэла, это Марсьяль. Я сегодня вечером за Алексом не приеду. Хватит уже искать дурацкие предлоги, хватит прикрываться Алексом. Мы с тобой должны вести себя как взрослые люди, отвечающие за свои поступки». А потом я пошел в бамбук-бар на другом конце пляжа и допоздна засиделся там с друзьями. В этом кабачке с тремя столиками и десятком стульев умудрялись собраться все этнические группы острова. Я знал, что Грациэла в том числе и поэтому никогда туда не сунется. 16:10. Сообщение Марсьяля я нашла на своем автоответчике в 6 утра. Я не ночевала дома. Фабрис был лишенным воображения, но стойким любовником. Я прослушала сообщение и с первого раза не поняла. Я нажала на синюю кнопку, которая мигала, как фонарь на крыше скорой помощи, и голос Марсьяля это повторил. «Я сегодня вечером за Алексом не приеду». И тогда я завыла. Я выскочила через остекленную дверь бара, выходившую на океан, и помчалась по пляжу, как помешанная. Там уже собрались люди. Инспектор по плаванию, какие-то прохожие. И за лесом ног я разглядела лежащее на песке безжизненное тело Алекса. 16:11. Когда мне позвонили, я не сразу понял. «Господин Марсьяль Бельон?» Алкоголь еще не выветрился, в голове у меня стучало, а этот полицейский старался орать как можно громче что-то непонятное. Оставить 6-летнего ребенка одного на пляже без присмотра, ночью, мальчика, который обожал воду, на таком опасном пляже. А потом до меня дошло, и в голове у меня все взорвалось. Я даже не пытался ничего объяснить этому полицейскому, я только бежал, мчался как помешанный. Я пробежал 5 километров между Сан-Полем и пляжем Букан-Кано, не переставая в гневе орать на океан. Сначала я пытался втолковать полицейским, что в тот вечер за Алексом присматривала Грациэла, пытался объяснить им, какое большое значение имеют эти несколько минут до или после 22 часов. Пытался сказать им, что оставил сообщение на автоответчике бара, хотя Грациэла отрицала, что получила его. Грицелла привела десяток свидетелей, и все они заявили, что слышали, как она просила меня в виде исключения взять к себе Алекса. Все они видели и подтверждали, что я около 22:00 припарковал машину около отеля «Букан». Адвокат Фабрин Мартен заявил, что Грицелла в самом начале 11-го сидела с ним за столиком в ресторане. Остров Реюньон — тесный мирок, особенно если говорить о зареях, которые руководят здравоохранением, образованием, охраной порядка и правосудием. Судья Мартен Гайяр был в родстве с Фабрисом Мартеном. На меня тем проще было все свалить, что у меня не было ни малейшего желания сражаться, нанимать адвоката и поручать ему выторговывать проценты моей ответственности за гибель Алекса. Мартен Гайяр купил мое молчание, обвинив меня лишь в причинении смерти в результате случайного стечения обстоятельств, и я остался на свободе. Месяц спустя я покинул Реюньон и растворился в тумане Иль-де-Франса. Это было 10 лет назад. Тогда было совершенно непредставимо, что я смогу начать жить заново. И еще менее я мог представить себе, что снова буду растить ребенка. По сути, Грицелла победила. Я был готов взвалить на себя весь груз чувства вины, нести его, тащить. И если бы даже Грицелла разделила со мной это чувство, его тяжести бы это не уменьшило. Разведенные пары делят между собой заботу о живых детях, не о трупах. 16:12. Во всем виноват был только один Марсьяль. Я потом долго размышляла об этом в одиночестве, без всяких психологов и прочих наперсников. Я была ни при чем. Все это случилось только по вине Марсьяля, который пришел в тот вечер, словно вор, спрятался в тени, шпионил за нашим сыном, а потом ушел, не сказав ни слова, и пьянствовал в нескольких метрах оттуда. У Марсьяля не было никаких оправданий. Ни в тот вечер, ни в другие дни до того. Ничего бы не произошло, если бы Марсьяль нас не бросал, Алекса и меня. Алекс и сейчас был бы жив, если бы Марсьяль просто согласился продолжать нас любить. Ну, хотя бы притворяться, что любит. Если бы он не сеял смерть вокруг себя, не приносил несчастья. Марсьяль, как всегда, сбежал после суда, а я осталась. Я пыталась выжить. Я разогнала негритосов и закрыла бар. Я перебралась на другой остров, к другому морю, но волны снова и снова выносили на берег тела Алекса. Каждое утро. Да. Все случилось только по вине Марсьяля, и даже хуже того. Я потом долго размышляла. Марсьяль желал смерти Алекса. Смерть Алекса стала для него большой удачей, неожиданной возможностью окончательно от меня сбежать. Чтобы между им и мной оказалось 9200 километров, Марсьяль, должно быть, не раз желал Алексу смерти, и в конце концов убил его в тот вечер, 3 мая 2003 года, так же верно, как если бы воткнул нож ему в сердце. Причинение смерти? В результате случайного стечения обстоятельств. Судья Мартен Гайяр — полный идиот, он еще глупее своего родственничка. А ведь правда просто бросалась в глаза. Это было убийство. И убийство самое, что ни на есть преднамеренное, с заранее обдуманным намерением. Марсель решил принести в жертву Алекса по совершенно определенной причине. Он украл у него жизнь, потому что хотел подарить ее кому-то другому несколько лет спустя. Маленькой светловолосой девочке. По имени Жозаф. Грицелле требуется несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Она стоит, положив руку на черный металл кроссовера, и по ее желтовато-смуглым щекам текут слезы. Она не старается их сдержать, какая разница. Успеет высохнуть, а грим теперь уже ни к чему. Марсель приближается к ней с девочкой на руках. Все в порядке. Она силится улыбнуться, говорить естественным тоном и громко, чтобы перекрыть шум волн, которые разбиваются о скалы. «Привет, Марсьяль. На этот раз ты явился вовремя.